21. Германцы дрались с не меньшей отвагой, чем римляне, но условия боя и их оружие были неблагоприятны для них. Стиснутые во множестве на узком пространстве, они не могли ни наносить ударов своими чрезмерно длинными копьями, ни быстро отводить их назад, ни применять выпады, используя свою подвижность и ловкость. Напротив, римские воины, у которых щит был тесно прижат к груди, а рука крепко держала рукоятку меча, пронзали огромные тела варваров и их ничем не защищенные лица, пробивая себе дорогу в гуще повергаемых ими врагов. Да и Армений действовал с меньшей стремительностью, чем прежде, то ли потому, что был утомлен непрерывными битвами, или, может быть, свежая рана сковывала его движение. Страница 53. И Ингвиомера, который носился по всему полю боя, скорее покинуло военное счастье, чем личная доблесть. Германик, чтобы его легче могли узнать в рядах римлян, снял шлем с головы и призвал своих не прекращать сечу. «Не нужны пленные, только уничтожение племени положит конец войне». Уже на исходе дня он вывел из боя один легион, чтобы разбить лагерь. Прочие легионы лишь с наступлением темноты присытились вражеской кровью. Всадники сражались с переменным успехом.